тучи мрачно в небе бродят. Если в доме нет гостей, праздник в гости не приходит. Но бесследно грусть растает, если в дом позвать друзей. И, конечно, праздник станет, сразу станет веселей. А, ну конечно, это зайчик. Зверя по следам любого узнавать умею я. И жирафа, и корову, и жука, и воробья. Чьи-то следы we'll be right back. прямо наверх все. Песню? Да.